Артур. Проводив клиентку, Артур принялся спешно собираться в магазин Семёна Исаковича. Он с сожалением отметил тот факт, что на аллею художников сегодня уже не успеет. Время перевалило за 12, а к 2 часам аллея пустела, все расходились по домам. Таково было негласное правило. Улица встретила мелким дождем и промозглой сыростью. Что намокнут рисунки, Артур не опасался. На этот случай у него имелась специальная непромокаемая сумка-переноска, куда он и сложил работы, которые собирался предложить Семёну Исаковичу. До художественного магазина было рукой подать. Путь Артура пролегал через любимый парк, где в погожие осенние деньки уютно шуршала опавшая листва под ногами, кожу ласкали солнечные лучи, пробивающиеся сквозь кроны деревьев, и радовало глаз многообразие оттенков осени, разбитых на подоттенки и подподоттенки, от прозрачного белого до непроницаемого черного. Всю жизнь Артур провел в родном приморском городе. Всего раз он уезжал из него в Самару, тогда еще Куйбышев, к дальнему родственнику. Тогда ему было 7 лет. Вопрос о каком-то там наследстве срочно потребовал присутствия тети Люды. Она взяла с собой Артура. В конце сентября в родном городе еще по-летнему было жарко. В средней же полосе уже хозяйничала осень. Из той поездки Артур почти ничего не запомнил. Мелькание новых лиц и череда непонятных, сменяющих друг друга событий, не отпечатались в памяти. Запомнился только поход в лес за грибами. Как его учили аккуратно срезать ножичком гриб, чтобы оставить в земле корень. И запах. На всю жизнь в памяти остался запах леса. Смесь прелой листвы и грибов. Именно так пахла его собственная осень. Хоть леса поблизости не было и в помине, а уж тем более грибов. Запах всплывал из потаённых уголков памяти, как неотъемлемая часть осени. Но сегодня был не такой день, не из любимых Артуром. Моросящий дождь не рождал приятных воспоминаний. Хотелось поплотнее закутаться в куртку, чтобы не дать настырной сырости проникнуть под нее. Мешал встречный ветер, из-за него дождь неприятно сыпал в лицо. Одним словом, Артур был рад добраться, наконец, до магазина Семёна Исаковича и оказаться в уютном тепле, пропитанном духом искусства. Магазин в точности повторял характер хозяина. Как в жизни Семён Исакович мгновенно загорался интересными идеями, чтобы через какое-то время остыть и переключиться на что-то другое, так и в магазине царил характерный хаос. Небольшой по площади торговый зал был плотно увешан и заставлен картинами разнообразного размера и содержания. Они никак не были систематизированы. Для Артура всегда оставалось загадкой, как другу удается ориентироваться среди всех этих полотен. Нужна поистине феноменальная память и фанатичная любовь к живописи, чтобы в таком многообразии картин быстро отыскать нужную. Сам Семён Исаакович не считал подобную обстановку магазина лишенной системы. На этот счет у него было своеобразное мнение, что покупателю легче выбрать понравившееся полотно, поочередно рассматривая картины разных авторов на непохожие темы и выполненные в различных манерах. Гораздо хуже, считал он, когда сначала идут картины одного автора, потом второго и так далее. И вот ты бродишь среди них, определяешься, в каком жанре хотелось бы приобрести картину. От этого, по мнению Семёна Исааковича, можно свихнуться и перехотеть что-либо вообще покупать. А при отсутствии разграничений покупатель способен увидеть понравившуюся картину и сразу захотеть ее купить. Артур, который любил порядок во всем, подобные рассуждения друга считал абсурдными, но никогда не спорил, уважая его индивидуальность. Колокольчик дважды призывно звякнул, когда он открывал и притворял за собой дверь. Тут же послышались шаркающие шаги, и через секунду Артур услышал. «Артурчик, мальчик мой, как хорошо, что ты пришел!» Избавил старика от необходимости мокнуть под дождем. Как тот безошибочно определил, что пришел именно Артур, для последнего оставалось загадкой. За рядами картин, выставленных на специальных прилавках, прилавок, за которым любил восседать, почитывая какую-нибудь книгу, Семён Исаакович совершенно не проглядывался. По всей видимости, был тут какой-то секрет, о котором хитрый еврей предпочитал помалкивать. Да Артур никогда и не интересовался этим. «Я сегодня как раз собирался к тебе наведаться. Где же ты пропадал так долго, мальчик мой?» Внешне Семён Исаакович выглядел как типичный представитель своей национальности. Невысокий, сухонький и сутуловатый обладатель совершенно седой кудрявой шевелюры. Глаза слегка на выкоте, близорук щурились. Очками он пользовался только в случае крайней необходимости, когда не мог без них обойтись. Солидный нос тоже не оставлял сомнений в национальной принадлежности хозяина и являлся предметом особой его гордости. Семен Исакович утверждал, что именно нос позволяет ему улавливать настоящие таланты в живописи и получать удовольствие от хорошего вина. Как были связаны между собой эти две вещи и каким образом художника можно унюхать, Артур не знал и подразумевал, что никогда не узнает. Но старика любил и уважал, как надежного друга и профессионала. «Целую неделю провалялся с простудой. Люда только вчера разрешила выйти из дома», — ответил Артур, пожимая маленькую жилистую руку с крючковатыми неспокойными пальцами. «Ох, Людочка, дай бог ей здоровья. Хорошо за тобой смотрит. Пойдем, мальчик мой, пойдем в кабинет». Он запер дверь и повернул табличку с надписью «Закрыто-открыто» стороной закрыто к улице. «В такую погоду вряд ли кто заглянет, а нам нужно побалакать о деле». Кабинетом Семен Исакович называл маленькую каморку без окон, где кроме стола, стула и сейфа больше ничего не было, да и места свободного оставалось не так уж и много. Он усадил Артура на единственный стул, а сам открыл сейф и какое-то время там копошился. «Первонаперво отдам тебе причитающиеся денежки, а потом посмотрим, что ты мне принес». Голос звучал приглушенно. Семен Исакович умудрился забраться в сейф с головой, как только что-то видел там в темноте, но вынырнул из сейфа, довольный, с внушительной пачкой денег в руке. «Вот, мальчик мой, твой гонорар. Тут за 3 картины. Как видишь, ты пользуешься успехом». Артур поспешно убрал деньги в карман куртки. Он всегда немного стеснялся, когда Семен Исаакович расплачивался с ним за проданные картины, как будто это могло помешать их дружбе. «Можешь не пересчитывать», — поздновато спохватился Семен Исаакович. «Я их уже 3 дня как отложил и пересчитал». Артур и не собирался этого делать. О кристальной честности пожилого еврея было известно половине города. Его щепетильность иногда доходила до абсурда. Он мог заявиться к покупателю, которому неправильно дал сдачу, домой, чтобы отдать недостающие копейки. «Ну, мальчик мой, показывай. Показывай, что принес». Семен Исакович нетерпеливо потирал руки, жадно глядя на сумку Артура. Для магазина Артур отобрал самые удачные, на его взгляд, рисунки из последних. 2 были выполнены карандашом, а 1 он решил написать углем. Он редко обращался к этому своеобразному инструменту, причем уголь предпочитал не покупать, а изготавливать сам. Для этого он строгал березовые палочки толщиной чуть меньше простого карандаша, укладывал их вертикально в консервную банку, засыпал банку песком, плотно закрывал крышкой и замазывал глиной. Перед тем, как отправлять банку в огонь, Артур проделывал в крышке небольшое отверстие, чтобы через него выходил газ от тлеющих палочек. Ему нравился сам процесс приготовления угля. Он любил смотреть на пламя, вырывающееся из маленького отверстия. Нравилась его насыщенность. Он не знал, что пламя от того выглядит необычным, что на самом деле синего цвета. Он видел лишь, что оно не похоже на пламя простого огня. Когда огонек над отверстием газ, Артур доставал банку из огня. Это служило сигналом, что уголь готов. Углем он изобразил море с клубящимися над ним грозовыми тучами. Море еще только начинало волноваться. А может, наоборот, успокаивалось после шторма. Артур до конца не определился с темой. В самый последний момент он решил написать на море одинокую лодку, без весел и людей, как символ заброшенности и тоски. «Решил поработать с углем?» Семен Исакович внимательно рассматривал лист полуватмана, лежащий перед ним на столе. «Хорошо получилось. Мрачность что надо». Артуру стало смешно. Так по-праздничному торжественно прозвучала реплика о мрачности. «Как будем выставлять? Под стекло или ты фиксировал?» Семен Исакович аккуратно коснулся пальцем поверхности рисунка. «Ага, вижу, фиксировал. Чем?» «Как обычно, молоком с водой». Работа с углем имеет свои недостатки. Выполненные им рисунки нужно фиксировать, чтобы уголь не осыпался. Как вариант, можно хранить под стеклом. Артур обычно фиксировал свои рисунки. Для этого он использовал раствор снятого молока с примесью воды. Он сбрызгивал раствором рисунок в 2-3 приема небольшими дозами, после чего больше мог за него не опасаться. «Замечательно. Талантливый мальчик мой. Что там у тебя еще?» Семён Исаакович отодвинул рисунок в сторону, освобождая место для дальнейшей демонстрации. Артур достал два карандашных рисунка и положил их перед ожидающим другом. «Где ты выискал такую замечательную натуру?» Семён Исаакович рассматривал пейзаж с развалинами старого замка в самом центре, заросшими густой растительностью. «Великолепная заброшенность! Как у тебя получается настолько точно передать настроение? Будто счастье покинуло это место давным-давно. Осталось только эхо в пустых уцелевших комнатах, как отголоски былой жизни». Артур подивился, насколько точно друг передал настроение картины. Именно эти чувства он и пытался вложить в нее. За основу взял вид из окна мансарды. Только замок был чистым вымыслом, а природа копировала настоящие заросли, беспорядочные и дикие. «Замок мой, а все остальное с натуры». «Необычный замок». Семён Исаакович почесал кудрявый затылок, взлохмачивая и без того не знающие стрижки, сильно отросшие волосы. «На своем веку я повидал великое множество замков, и разрушенных, и уцелевших. Но твой, он какой-то сказочный. Думаю, не ошибусь, предположив, что такого замка не существует». Это было скорее рассуждение, чем вопрос. Стареющий знаток живописи просто рассуждал, ни к кому при этом не обращаясь. Даже другу, который знал про него почти все, Артур не мог признаться, что образ замка родился еще в детстве, когда он читал сказку о мертвой царевне. И пусть у Пушкина был грот, а в нем гроб, Артур представлял себе именно такой замок, полуразрушенный и заброшенный. А в нем хрустальный гроб, спокоящийся в нем девушкой невиданной красоты. Причем образ девушки смутно вырисовывался в его голове. Он просто знал, что она красивая и не похожа на всех остальных. А вот замок он видел в мельчайших деталях, со всеми трещинками на каменных стенах, местами заросших мхом, с тенетами паутин в пустынных залах, почему-то с винтовыми лестницами, с продавленными каменными ступенями и с гуляющим по всему замку сквозняком. Первый раз он рискнул изобразить замок на бумаге, лишь внешнюю его сущность. До этого образ хранился глубоко внутри сознания Артура. Вслед за внешней картинкой родилась идея написать ту самую комнату со спящей красавицей. Загвоздка состояла именно в девушке. Артур ума не прилагал, какой должна быть спящая красавица, и его развитое воображение молчало, не давало ни малейшей подсказки. Задумавшись, Артур не заметил, что пожилой друг какое-то время внимательно смотрит на него, словно ожидая ответа на вопрос, который он прослушал. «Что с тобой, мальчик мой? В последнее время ты какой-то не такой. Сам на себя не похож». «Я просто, сам не знаю, просто чувствую, что чего-то не хватает. Только вот чего?» «Жениться тебе нужно», — Семён Исаакович хитро прищурил глаза. «Ну? Или влюбиться?» «Влюбиться куда ни шло», — усмехнулся Артур. «А насчет жениться, это вы явно преувеличили». «Что, рассуждаю по старинке?» Ответная усмешка друга была немного грустноватой. «Так ведь и тебе уже не 20 лет». «Не будем об этом, Семён Исаакович. Мне и с Людой хватает разговоров». Артур собрал рисунки со стола, передавая их другу. «Видно, не родилась еще та, что способна покорить мое придирчивое сердце», — попытался пошутить он. «Ну-ну», — только и сказал Семён Исаакович, осаждающе покачав головой. «Дело, конечно, хозяйское, а время, как говорится, в руках не удержишь». Дождь из моросящего перерос в затяжной ливень. Спешить Артуру было некуда, и он решил провести это время в художественном магазине, разглядывая полотна знакомых и новых для него художников, попивая крепкий кофе из маленькой чашечки, в приготовлении которого Семён Исаакович был настоящим мастером, и разговаривая с другом обо всем сразу и ни о чем одновременно. Табличка на двери все это время была повернута надписью «Закрыто», к омываемой дождем улице и редким прохожим, прячущимися под зонтами. Дождь перестал, но унылая серость никуда не делась. Наступил вечер. Мрачные тучи, как черная армада в ожидании чего-то приказа, низко нависли над городом, делая людей маленькими и беззащитными. До самого заката они держали в плену солнце, не оставляя ему ни малейшего шанса раскрасить серость. Артур распрощался, наконец, с хозяином магазина и отправился домой. Вечером он предпочитал пользоваться подземным переходом, чтобы перейти оживленную для небольшого приморского городка улицу. Это было своеобразным пунктиком. Днем Артур пользовался светофором для слепых, хотя подземный переход был гораздо ближе. Ему приходилось делать приличный крюк, направляясь к светофору по пути от дома до художественного магазина или аллеи художников. Но спускаться под землю, лишать себя дневного света, дышать спёртым воздухом и окунаться в каменную прохладу Артур категорически отказывался. Звуки одинокой скрипки он услышал еще на улице. Играли шербургские зонтики. Артур не считал себя знатоком музыки, но некоторые мелодии рождали в душе приятный трепет, лирическое настроение. Именно к таким относилась музыка Мишеля Леграна. Играли хорошо, с чувством. Возможно, исполнитель не был очень искусным скрипачом, но Артуру нравилась его манера. Он замедлил шаг, спускаясь в подземный переход. Хотелось растянуть удовольствие, насладиться музыкой подольше. Сами собой в голове зазвучали строки из песни, так часто напеваемые Людой. «Целой жизни мало, чтобы ждать тебя. Моя жизнь пропала, если нет тебя. Ты в краю далеком, не забудь меня. Где бы ни был ты, я жду тебя». В этом переходе постоянно обитали музыканты, но чаще они исполняли что-нибудь современное и не очень музыкальное с точки зрения Артура. Редко, когда звучала одинокая скрипка. Обычно ей подыгрывали на флейте или гитаре. Реже пел саксофон, изображая джаз, который Артур совершенно не понимал и из-за этого не любил. Впрочем, он допускал, что большинству людей нравится именно такая музыка, осовремененная. Поэтому так сильно удивился, услышав скрипку. Оставалось всего несколько шагов до поворота, которые Артур преодолел не спеша. И тут произошло невероятное. Он совершенно не понял, что это. Взгляд уперся во что-то сверхъестественное. Его ослепило на мгновение, как дальний свет фар, приближающегося на огромной скорости автомобиля. В голове все перевернулось и стало пульсировать, отдаваясь болью в каждой точке. Боль была нестерпимая, словно мозг свело судорогой. Реальность исчезла. А вместе с ней люди, звуки, запахи. Остался только слепящий свет, странное ощущение непонятной легкости и полное отсутствие страха. Артур резко остановился, закрыл глаза и попытался унять бушующий в голове огонь. Полегчало, но совсем чуть-чуть. Отголоски увиденного рождали воспоминания, а вместе с ними боль. А музыка зазвучала еще неистовей, достигнув кульминационного момента. Она буквально пропитывала Артура, насильно открывая глаза и заставляя смотреть на ту, что явилось взору в непостижимом образе. Он и не мог отвести от нее взгляда, не обращая внимания на боль в голове, глазах и шум в ушах. Кто это? Или правильнее спросить, что это? Что же он такое увидел, что перевернуло всю его жизнь? Как женщина может быть такой? Кто сможет объяснить ему? И как он сможет спросить о том, чему нет определения? Все эти вопросы навалились разом. Артур испуганно вздрогнул и отвел глаза от загадочного явления. «Бежать! Нужно бежать отсюда, иначе я сойду с ума!»